основные даты жизни императора Николая II и важнейшие события царствования. Даты приведены по юлианскому календарю или по старому стилю. 1868 год. 6 мая. Родился великий князь Николай Александрович. 20 мая. Крещение Николая Александровича. 1875 год. 6 декабря. Получил чин прапорщика. 1880 год. 6 мая. Получил чин подпоручика. 1881 год. 1 марта. Высочайшим манифестом объявлен наследником престола Всероссийского. 2 марта. Назначен атаманом всех казачьих войск и шефом лейб-гвардии атаманского казачьего его императорского высочества наследника цесаревича полка. 1884 год. 6 мая. В Георгиевском зале Зимнего дворца принял воинскую присягу. 1887 год. 30 августа. Произведен в штабс-капитаны. 1889 год. 6 мая. Назначен флигель-адъютантом его императорского величества. Назначен членом Государственного совета и комитета министров. 1890-1891 год. Октябрь-август. Путешествие вокруг Азии и по Сибири. 1891 год. 21 апреля. Произведен в капитаны. 17 ноября. Назначен председателем особого комитета для помощи нуждающимся в местностях, пострадавших от неурожая. 1892 год. 6 августа. Произведен в полковники. 1893 год. 2 января. Вступил в командование 1-м батальоном лейб-гвардии Преображенского полка. 14 января. Назначен председателем комитета Сибирской железной дороги. 1894 год. 8 апреля. В Кобурге, Германия, состоялась помолвка с принцессой Алисой Гессенской. 20 октября. Вступил на престол Российской империи. 14 ноября. В Петербурге состоялось бракосочетание Николая II и великой княгини Александры Федоровны. 1895 год. 3 ноября. Рождение великой княжны Ольги Николаевны. 1896 год. 14 мая. Священное коронование и святое миропомазание в Москве. 1897 год. 3 января. Указ о выпуске в обращение золотой монеты. 28 января. Проведение первой всероссийской переписи населения. 29 мая. Рождение великой княжны Татьяны Николаевны. 1898 год. 7 марта. Открытие в Петербурге Русского музея имени императора Александра III. 15 марта. Заключение русско-китайского договора. 16 августа. Нота Русского министерства иностранных дел с предложением ограничить мировую гонку вооружений. 1899 год. 14 июня. Рождение великой княжны Марии Николаевны. 28 июня. Смерть наследника цесаревича великого князя Георгия Александровича. 1900 год. 12 июня. Указ об отмене ссылки в Сибирь на поселение. 1901 год. 14 февраля. Убийство министра народного просвещения Боголепова. 5 июня. Рождение великой княжны Анастасии Николаевны. 1902 год. 2 апреля. Убийство министра внутренних дел Сипягина. 1903 год. С 17 по 20 июля. Николай II и Александра Федоровна участвуют в торжестве прославления и открытия мощей преподобного Серафима в Саровской пустыни. 1904 год. 27 января. нападение японских миноносцев на русскую военную эскадру и начало русско-японской войны. 3 июня. Убийство финляндского генерал-губернатора Бобрикова. 15 июля. Убийство министра внутренних дел Плеве. 30 июля. Рождение цесаревича Алексея Николаевича. 20 декабря. Падение Порт-Артура. 1905 год. 9 января. Манифестация рабочих в Петербурге, организованная Гапоном. 4 февраля. Убийство в Москве великого князя Сергея Александровича. 18 февраля. Рескрипт на имя министра внутренних дел Булыгина о разработке мер для привлечения населения к обсуждению законодательных предложений. 11 апреля. Указ о веротерпимости. С 14 по 15 мая. Цусимское сражение. 14 июня. Начало восстания на броненосце князь Потемкин Таврический. 6 августа. Опубликование закона о Государственной Думе. 23 августа. Подписание в Портсмуте, США, мирного договора между Россией и Японией. 17 октября. Манифест об усовершенствовании государственного порядка. 11 декабря. Опубликование закона о выборах в Государственную Думу. 1906 год. 23 апреля. Утверждение новой редакции основных законов Российской империи. 27 апреля. Открытие Первой Государственной Думы. 5 октября. Указ об отмене правовых ограничений для крестьянского сословия. 9 ноября. Указ о свободном выходе крестьян из общины. 1907 год. 20 февраля. Открытие Второй Государственной Думы. 3 июня. Манифест о роспуске Второй Государственной Думы и о введении нового избирательного закона. 18 августа. Подписание англо-русского соглашения. 1 ноября. Открытие Третьей Государственной Думы. 1908 год. 28 мая. Николай II принял звание адмирала британского флота. 1911 год. 1 сентября. Покушение на премьера Столыпина. 15 ноября. Открытие Четвертой Государственной Думы. 1913 год. 21 февраля. 300-летие со дня призвания на царство Михаила Федоровича Романова. 1914 год. 15 августа. Объявление Австро-Венгрии войны Сербии. 17 августа. Объявление всеобщей мобилизации в России. 19 августа. Объявление Германии войны России. 1915 год. 23 августа. Принятие Николаем II обязанностей Верховного Главнокомандующего. 1916 год. 16 февраля. Николаю II вручены знаки отличия фельдмаршала британской армии. 17 декабря. Убийство Григория Распутина. 1917 год. 23 февраля. Начало уличных беспорядков в Петрограде. 28 февраля. Отъезд Николая II из Ставки в Царское Село. 1 марта. Прибытие Николая II в Псков. 1 марта. Создание в Петрограде Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов. 2 марта. Подписание Николаем II отречения от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. 3 марта. Отказ великого князя Михаила Александровича от престола до решений учредительного собрания. 6 марта. Решение Временного правительства об аресте Николая II и Александры Федоровны. 31 июля. Отправка царской семьи из Царского села в Тобольск. 6 августа. Прибытие в Тобольск. 1918 год. 17 апреля. Начало заточения царской семьи в Екатеринбурге. 13 июня. Убийство в Перми великого князя Михаила Александровича. Ночь с 3 на 4 июля по новому стилю с 16 на 17. Убийство в Екатеринбурге Николая II, Александры Федоровны, их детей и четверых приближенных.